Пятерка охранников, которая была шестеркой, когда в нее входил Джексон, выстроилась в линию, окружая Ричера и Холли. Толпа начала тихо расходиться. Зазвучал шорох шагов по каменистой почве. Наконец шум замер вдали, и на стрельбище опустилась тишина. Нагнувшись, Фаулер поднял винтовки, взял по одной в каждую руку и пошел прочь напрямую через лес. Пятеро охранников взяли оружие на изготовку, громко хлопнув ладонями по дереву и металлу. «Хорошо», — повторил Боркин. «А сейчас исправительные работы». Он повернулся к Холли. «И ты тоже пойдешь с ним. Ты не настолько ценна, чтобы бездельничать. Поможешь Ричеру. У меня есть для него одна работенка». Шагнув вперед, охранники повели Ричера и Холли следом за Боркином. Маленькая процессия медленно прошла сквозь заросли к бастиону и направилась по вытоптанной тропе к дому командира. Там Боркин остановился. Двое охранников, отделившись от остальных, сходили на склад. Вернулись через 5 минут с оружием за плечами. Первый нес в левой руке лопату с длинным черенком, а в правой — фомку. У второго в руках были 2 рубашки защитного цвета. Взяв у него рубашки, Боркин повернулся к Ричеру и Холли. «Раздевайтесь, наденете вот это». Холли удивленно уставилась на него. «Зачем?» Боркин усмехнулся. «Это часть игры», — объяснил он. «Если к наступлению темноты вы не вернетесь, мы спустим собак. Им понадобятся ваши рубашки, чтобы взять след». Холли покачала головой. «Я не буду раздеваться». Смерив ее взглядом, Боркин кивнул. «Мы отвернемся. Но тебе предоставляется только одна попытка. Если ты не переоденешься сама, тебе помогут вот эти ребята, хорошо?» Он отдал команду, и 5 охранников, рассредоточившись широкой дугой, отвернулись к деревьям. Дождавшись, когда Ричард тоже отвернется, Боркин крутанулся на каблуках и уставился в небо. «Ну, а теперь живее!» Послышались звуки расстегиваемых пуговиц и шелест хлопчатобумажной ткани. Старая рубашка упала на землю, новая наделась на тело. Ногти снова завозились с пуговицами. «Готово!» — пробормотала Холли. Сняв куртку и рубашку, Ричард поежился на прохладном ветерке, дующем с гор. Взяв у Боркина новую рубашку, он быстро натянул ее на себя. Набросил куртку на плечи. Боркин молча кивнул, и охранник передал Ричеру лопату и фомку. Боркин указал вглубь леса. «Пойдете 100 ярдов строго на запад, затем еще 100 на север. Когда придете на место, сами поймете, что нужно делать». Холли вопросительно посмотрела на Ричера. Тот кивнул. Они медленно вошли в лес, направляясь на запад. Отойдя ярдов на 30, как только Боркин и охранники скрылись из виду, Холли остановилась. Оперлась на костыль и подождала, когда Ричард остановится и вернется к ней. «Я знаю, кто такой этот Боркин», — сказала Холли. «Я видела его фамилию в нашей базе данных. Его пытались привязать к вооруженному ограблению где-то в Северной Калифорнии. 20 миллионов долларов в акциях на предъявителя. Был убит водитель инкассаторской машины. Дело разбирало наше отделение в Сакраменто, но так ничего и не смогло доказать». Ричард кивнул. «Это сделал Боркин. Тут не может быть никаких сомнений. Фаулер сам подтвердил это. Сказал, что в банке на Каймановых островах лежат 20 миллионов, захваченных у врага». Холли поморщилась. «Это объясняет предателя в Чикаго. Имея в банке 20 миллионов, Боркин может позволить себе щедрые взятки, так?» Ричард задумчиво кивнул. «Ты знаешь кого-нибудь из ваших, кто польстится на такое?» Она пожала плечами. «Все вечно ноют по поводу маленького жалования. «Нет», — покачал головой Ричард. «Вспомни того, кто не ноет. Тот, кому достались акции на предъявителя Боркина, о деньгах может больше не беспокоиться». Холли снова пожала плечами. «Конечно, есть и те, кто не жалуется. Кто свыкся с таким положением вещей, как я, например. Впрочем, наверное, я — это дело другое». Ричард посмотрел на нее. Снова тронулся вперед. «Да, ты — это дело другое. Это уж точно, черт побери». Он произнес это рассеянно, думая о другом. Они прошли еще ярдов 10. Ричарду приходилось идти медленнее, чем он привык. Холли ковыляла рядом. Ричард был погружен в раздумья. У него в голове звучал визгливый голос Боркина. «Она больше, чем дочь генерала Джонсона». Голос самой Холли полный отчаяния. «Но почему, черт возьми, все считают, что все происходящее со мной как-то связано с тем, кто мой отец?» Остановившись, он пристально посмотрел на нее. «Кто ты такая, Холли?» «Ты сам прекрасно знаешь». Ричард покачал головой. «Нет, не знаю. Сначала я думал, что ты просто какая-то женщина. Затем ты стала какой-то женщиной по имени Холли Джонсон. Потом превратилась в агента ФБР. После этого стала дочерью генерала Джонсона. А затем Боркин сказал мне, что ты больше, чем дочь генерала Джонсона. Когда ты разыграла на плацу этот маленький спектакль, Боркин чуть штаны не наложил от страха. Холли, как заложница, ты ценишься больше, чем на вес золота. Так кто же ты еще?» Она посмотрела на него, вздохнула. «Это долгая история. Она началась 28 лет назад. Мой отец получил назначение в Вашингтон. Такое часто бывает с теми военными, кто быстро сделал карьеру. Там отец подружился с одним человеком. Тот занимался политическим анализом, собирался стать конгрессменом. В то время моя мать ждала меня. Жена того политика также была беременна. Отец и этот человек договорились стать крестными родителями детей. Так что именно тот человек присутствовал при моем крещении. И его политическая карьера сложилась удачно», — продолжала Холли. «Он по-прежнему работает в Вашингтоне. Полагаю, ты голосовал за него. Сейчас он наш президент».